Эми Эллиот, 18 сентября 2005 года, страница дневника. «Ну надо же! Угадайте, кто вернулся?» «Ник Дан, парень с бруклинской вечеринки, целующийся в сахарном облаке и исчезающий. 8 месяцев, 2 недели и 2 дня. Просто слов нет. А потом вдруг снова появляется, будто так и было задумано, рассказывает, что потерял номер моего телефона». Записной книжки в кармане не оказалось, поэтому он записал на старом билете, сунул билет в карман джинсов и постирал. В результате бумажка превратилась в мокрый комок целлюлозы. Удалось различить только цифры 3 и 8. Это он так утверждает. Потом вдруг работа поглотила его без остатка, а когда отпустила, был уже март. Так поздно, что он постеснялся меня разыскивать. Это он так утверждает. Конечно, я разозлилась. Ух, как я разозлилась! Но сейчас не в этом дело. Позвольте мне реконструировать события. Это я говорю. Сегодняшний день. Сентябрьские порывистые ветры. Время обеденное. Я иду по тротуару 7-й авеню и плотоядно созерцаю контейнеры в витринах закусочных, бесконечные пластиковые упаковки с нарезанной дыней обыкновенной, дыней канталупой, дыней медовой, лежат себе на льду, как дневной улов рыболовецкого судна. И вдруг чувствую, как меня обгоняет человек, а потом краем глаза замечаю, оп, «Опа, это же он! Парень из...» Я познакомилась с мальчиком. Не сбавляя шага, вы поворачиваетесь к нему и говорите: «А, я вас знаю, сдержанно, но с вызовом. Б, ну ничего себе, я так рада тебя видеть, безвольно, как половая тряпка. В, убирайся и займись анонизмом», с горькой злостью. Г, приветик, Ник, ты ведь никуда не торопишься, легко, игриво, непринужденно. Ответ Г. И вот теперь мы вместе. Вместе, вместе. Так легко и хорошо. Он поинтересовался, найдется ли у меня свободное время, а оно найдется. Просто вчера вечером состоялась презентация книги моих родителей. Удивительная Эми и главный день. Ух, Рант и Мэрибет не устояли. Если уж они не смогли выдать замуж свою дочь, то выдали ее тезку. Да, это 20-я книга. Удивительная Эми, теперь замужняя дама. Кому это понравится? Никто не хотел, чтобы удивительная Эми выросла, а я меньше всех. Расти предоставьте мне, а ее законсервируйте вместе с гольфами и бантиками. Мое литературное альтер-эго, живущее под обложкой дешевого пакетбука, моего мистического двойника, которого все принимают за меня. Но Эми — хлеб с маслом для семейства Эллиот. Она служила нам верой и правдой, поэтому предки решили, что я не смею завидовать ее счастью. Само собой, она вышла замуж за старого, доброго, способного Энди, и они будут жить, как мои родители, долго и счастливо. Омрачил атмосферу праздника только невероятно малый стартовый тираж. В 80-е каждая новая удивительная Эми обычно выходила по 100 тысяч экземпляров. Сейчас только десятка, поэтому презентация не отличалась особым размахом, а это, прямо скажем, неприлично. Каков, по-вашему, должен быть банкет в честь вымышленного персонажа, которого выпустили в жизнь 6-летней малюткой и благополучно довели до возраста 30-летней невесты, а она все еще разговаривает как ребенок? «Фу ты», — подумала Эми. «Мой дорогой женишок наверняка становится жутким брюзгой, когда не получает желаемого». Серьезно, это цитата. А целиком текст вызывает желание хорошенько врезать коленом прямо в непорочное влагалище моей тезки. Книжка для ностальгирующих теток, которые выросли на приключениях удивительной Эми, но мне почему-то кажется, что вряд ли они захотят читать новинку. Я-то, конечно, прочла и дала рукописи свое благословение, как это уже случалось много раз. Рант и Мэрибет опасались, что я могу расценить брак Эми как насмешку над моим собственным сидением в девках. Я, между прочим, придерживаюсь мнения, что женщина не должна выходить замуж раньше 35, заявила моя мама, окрутившие папу в 23 года. Мои родители всегда переживали, что я могу принять образ Эми слишком близко к сердцу, не читая о ней слишком много, — говорили они. И все же я заметил, что всякий раз, когда я пасую перед чем-то в жизни, Эми с честью выходит из сложной ситуации. В 11 лет я окончательно забросила скрипку, а Эми в следующей книге предстала как музыкально одаренная личность. Фу ты, скрипка — это, конечно, тяжкий труд, но тяжкий труд закаляет тело и душу. В 16 я сорвалась с чемпионата по теннису среди юниоров, чтобы провести выходные с друзьями на берегу моря, и вскоре Эми нашла себя в спорте. Фу ты, мне, конечно, нравится отдыхать с друзьями, но я же подведу себя и команду, если не появлюсь на турнире. Обычно это бесило меня страшно. Но после поступления в Гарвард, кстати, Эми тоже безошибочно выбрала альма-матер моих родителей, мне все стало казаться слишком нелепым, чтобы заморачиваться. Раз уж мои родители, оба детские психологи, выбрали по отношению к родному ребенку подобного рода пассивную агрессию, то пускай они и варятся в собственной глупости, а я буду прикалываться над ними и над всем остальным. Презентация показалась мне такой же шизофреничной, как и книга. Проходила она в Блюнайте возле Юнион-сквера, в полутемном салоне с гнутыми стульями и зеркалами в стиле ар-деко. Предполагается, что они заставят вас почувствовать себя яркой молодой штучкой, джин и мартини на покачивающихся подносах в руках у официантов с приклеенными улыбками. Жадные журналисты усмехаются и переминаются с ноги на ногу в ожидании халявного хавчика и бухла, напьются, нажрутся и свалят куда-нибудь еще. Мои родители прохаживаются по салону рука об руку. История их любви неразделима с историей удивительной Эми. Супружеская пара, чей творческий процесс плодотворен на протяжении четверти века, родственные души. Так они называют себя, и в этом есть немалая доля истины. Могу поручиться, поскольку изучаю их много лет, с самого детства. В их общении нет острых углов, никаких конфликтов. Они движутся по жизни, будто сросшиеся медузы, инстинктивно расширяются и сжимаются, плавно перетекая в полости друг друга. Говорят, что ребенка из распавшейся семьи ожидает тяжелые испытания. Но и ребенка от идеального, волшебного брака подстерегают свои, ни с чем не сравнимые трудности. Само собой, мне приходится восседать на бархатной банкетке в углу зала, вдали от суеты, поэтому я могу дать интервью жалкой кучке журналистов-стажеров, которые получили от редакторов задание поймать цитату. Что вы почувствовали, когда узнали, что Эми выходит замуж за Энди? Ведь вы все еще не замужем. Этот вопрос я услышал от А. придурковатого лупоглазого юнца, кое-как водрузившего ноутбук на сумку, Б. разодетой зализанной фифы на шпильках фасона «Поимей меня», В. рьяной татуированной девчонки в прикиде рокобилли, которая оказалась куда внимательнее к судьбе Эми, чем я могла бы ожидать от поклонников этой музыки, Г. все вышеупомянутые. Ответ Г. Я сказала: «О, я так рада за Эми и Энди. Я желаю им счастья. Г-г-г». А вот мои ответы на прочие вопросы в случайном порядке. Да, некоторые черты Эми списаны с меня, а остальное — творческий вымысел. Да, я сейчас одинокая и успешная. Никакого способного Энди в моей жизни нет. Нет, я не думаю, что в книге об Эми упрощаются отношения мужчин и женщин. Нет, я не могу сказать, что удивительная Эми однодневка, она ближе к классике. Да, я сейчас одинока. Никакого способного Энди в моей жизни нет. Почему Эми удивительная, а Энди всего лишь способный? Да ладно, разве вы не знаете многих успешных, даже обалденно успешных женщин, связавших свою жизнь с простым Джо или способным Энди? Это шутка, не записывайте. Да, я одинока. Да, мои родители — родственные души, можно и так сказать. Да, я хочу, чтобы однажды это произошло со мной. Да, я не замужем, козлина. И снова одни и те же вопросы, и так много раз. Я пыталась притворяться, что репортеры заставляют меня задуматься, а они пробовали притворяться, что я заставляю задуматься их. Хвала Господу за бесплатные напитки. А потом вдруг... Надо же, как скоро. Оказывается, что больше нет охотников со мной говорить. Больше никто не хочет со мной говорить. И девушка, специалист по пиару, притворяется, что это и к лучшему, а теперь можете наслаждаться приемом. Я ввинчиваюсь в жиденькую толпу, где мои родители работают на публику, их лица сияют. Ранд улыбается, показывая зубы, словно доисторическое чудовище. Мэрибет бодро кивает, напоминая курочку. Они стоят рука об руку, смеются вместе, радуются вместе, трепещут вместе. А я подумала, как же отвратительно я одинока. Я шагаю домой, всхлипывая время от времени. Мне почти 32. Не старуха, особенно для Нью-Йорка, но факт остается фактом. Прошли уже годы с того времени, как я по-настоящему кому-то нравилась. Вполне вероятно, что я встречу кого-нибудь и полюблю, но все меньше и меньше шансов, что я полюблю достаточно сильно, чтобы выйти замуж. Я устала гадать, с кем я буду рядом, да и буду ли с кем-то. У меня много друзей, состоящих в браке, не тех, кто счастлив в браке, а просто много друзей, женаты или замужем. Счастливых, подобно моим родителям, из них очень мало. Они так сокрушаются по поводу моего одиночества. Еще бы, умная, симпатичная, милая девушка, с разносторонними интересами и увлечениями, с крутой работой и любящими родителями, и, скажем так, при деньгах. Они хмурят брови и притворяются, что подумают, с каким бы мужчиной меня познакомить. Но все мы знаем, знакомить не с кем, всех хороших давно разобрали. И я догадываюсь, тайком они полагают, будто что-то не так со мной, какой-то изъян не позволяет мне удовлетворять мужчин, а им не позволяет удовлетворить меня. Те, кто не живут душа в душу, а просто пристроились, сокрушаются еще больше. «Так не бывает, — говорят они, — чтобы не найти себе пару. Отношения между полами далеки от совершенства. Кто-то притворяется влюбленным, чтобы было с кем спать. Кому-то нужен собеседник или просто человек, рядом с которым можно смотреть телевизор. Кто-то расчетливо подчиняется супругу. Да, сладкий мой, конечно, сладкий мой, и на все согласен. Он выполняет твои просьбы, думаю я, просто потому что не дает себе труда задуматься и возразить. Твои мелкие требования для него обременительны и унизительны. И однажды он переспит с хорошенькой молодой сотрудницей, которой от него ничего не надо, а твое сердце будет разбито. Нет, мне подавай мужчину, не уходящего от борьбы. Мужчину, который не будет тыкать меня носом в мои слабости, ну, такого, кому мои слабости будут нравиться хоть немного. И еще. Не надо подталкивать меня к тому виду взаимоотношений, когда супруги постоянно клюют друг друга, маскируя оскорбления под шутки, а сами закатывают глаза, или когда «понарошку» в кавычках цапаются в присутствии друзей, стараясь перетянуть их на свою сторону конфликта. Ужасные отношения, если бы только. Этот брак был бы счастливым, если бы только. Думаю, вы и сами можете продолжить список, который получится на удивление длинным. Таким образом, я понимаю, что не обязана вступать в брак, но от этого мне не легче. Поскольку все мои подруги уже замужем, я провожу пятничные вечера дома в одиночестве с бутылкой вина и экзотической едой собственного приготовления. Вроде бы прекрасно, как будто я сама себе идеальная пара, а потом блуждаю по бесконечным вечеринкам и барам, вооруженная идеальным макияжем и многообещающей парфюмерией, и предлагаю себя как необычный десерт. Я желаю встретиться с мужчиной, симпатичным и умным, с совершенным мужчиной, но чувствую себя так, будто нахожусь за границей, и пытаюсь объясниться, добиваясь, чтобы меня поняли и узнали. Разве не это суть любых взаимоотношений? Понять кого-то, быть понятым самому. Он меня понимает, она меня понимает. Разве это не то самое заклинание? Потом весь вечер вы страдаете с якобы совершенным мужчиной от того, что ваши шутки могут быть неверно истолкованы, остроумные замечания идут со скрипом или застревают совсем. А бывает так, он понимает, что вы пошутили, но не знает, что ответить, и держит вашу хохму на ладони, как отхаркнутую словесную мокроту, чтобы позже тайком вытереть обрючину. И вы битый час пытаетесь познакомиться поближе, узнать друг друга получше, и выпиваете больше, чем следовало бы. В конце концов, возвращаетесь домой в холодную постель и думаете, ничего, все нормально. И вся ваша жизнь — длинная цепочка из таких вот «нормально». И вдруг вы нарываетесь на 7-ю авеню на Ника Данна, когда собираетесь купить нарезанную кубиками дыню, и бах! Вы знаете, что подходите друг другу, причем вы оба. У вас общие воспоминания, маслина там, правда, только одна, но все-таки сердца ваши бьются в унисон, тук-тук, вы подходите друг другу. И внезапная картина перед мысленным взором, чтение в постели и вафли по воскресеньям, смех без причины и его губы прижаты к вашим, и не хочется больше возвращаться к череде нормально. Да и не получится. Вы думаете, это на всю оставшуюся жизнь. Вот оно, наконец,